А Чина Гордиельес вдруг как заревет, как сумасшедшая. С ней случилась настоящая истерика. Ты ведь ее знаешь. А Рамунчо, это чудовище, как схватит ее за плечи, бац, и тоже в воду. Да, ты не смейся. Я стою ни жива, ни мертва, а бедная Чина захлебывается среди лотосов в своем белом газовом платье, совсем как Офелия, — сказал мой лысенький. А кто она, эта Офелия? И еще одного старикашку кинули в бассейн, знаешь, из тех, которых называют поколением 28-го. А в мистера Вильсона запустили целым ананасом, чуть челюсть ему не свернули, а потом через парадную дверь ворвались в дом, стали бросать на пол вазы, опрокидывать столы, срывать гардины. Мона Лиза впереди, викторина позади. Ну, разве не дикари, а? Да нет, Хиамара, что ты? Полицейские не думали вмешиваться. Папаши девушек стали кричать. Разбойники, когда они уже убежали, стали кричать, они, мол, за это дорого заплатят, мы будем на них жаловаться, мы напечатаем в газете их имена и фамилии, мы их пристрелим, один даже револьвер вытащил, когда они все уже убежали. Тоже умник нашелся, когда они все уже убежали, и никто ничего не сделает, я тебе говорю, душечка. Ведь их папаша — закадычные друзья, лучше позабыть обо всем, не предавать дело огласке. Разве будет драться доктор Архимиро Перальта Эредия с доном Филиберто Устарисом? Потому что там был также Эсекьель Устарис. Он тоже участвовал в этом безобразии. Я их просто ненавижу, этих хулиганов. Хвалятся своей мускулатурой, дерутся нахально, знают, что всех осилят, вот и издеваются над людьми и радуются, а потом убегают. Все они такие, я их до смерти ненавижу. Ой, послушай, я забыла тебе рассказать, что Хэролда, моего лысенького, тоже кинули в воду. Представь себе, нет, только представь себе. Он был в новеньком смокинге, который ему так шел, да еще он плавать не умеет. Ты только представь себе, его вытащил их шофер, еле откачали, делали искусственное дыхание. Какой кошмар, даже плакать хочется, правда, Кубышка? Чао, Кубышка. Я совсем расстроилась, Кубышка. Чао.